«Где моя дочь?» «О ней позаботились», — ответила фельдшер, указывая себе за спину на дальний край пляжа, где ожидала ярко освещенная машина скорой помощи и два или три человека рядом с ней. «Вы можете назвать свое имя?» Я напрягала зрение, пока не смогла сфокусировать взгляд на Алисе, сидящей сзади в медицинской машине. Шарлотта находилась рядом, обнимая ее за плечи, а мужчина в зеленой униформе присел перед дочкой. Его рука встряхнула каким-то инструментом возле Алисы, и мне показалось, что я слышу ее смех. Это заставило меня улыбнуться. «Вы знаете, как вас зовут?» — снова спросила фельдшер. На этот раз медленнее и громче, как будто я могла не понять. Ее пальцы сдавили мое запястье в поисках пульса. «Гарриет Ходдер». Суматоха уже привлекла внимание небольшой кучки зевак, стоявших на вершине спуска к пляжу. Они показывали пальцами, кивали и делали свои выводы о драме, разворачивающейся на берегу. Должно быть, мы явились отличным дополнением к их скучным вечерам. «Мне нужно поговорить с Алисой», — произнесла я. «И вы это сделаете через минуту. Но сначала мы должны убедиться, что с вами все в порядке». Парамедик засуетилась вокруг меня. «Вы знаете, какой сегодня день, Гарриет?» «Сегодня пятница. Я не видела свою дочь 13 дней». «Я понимаю, Гарриет», — сказала она мне. «И вы вскоре увидитесь». Она выпустила мое запястье и осторожно опустила мою руку вдоль бока. Песок подо мной был сырым. «Откройте рот, пожалуйста», — попросила она. Я нехотя подчинилась, позволяя ей заглянуть туда, а затем измерить мою температуру. Но в конце концов я оттолкнула ее в сторону и взмолилась о том, чтобы мне позволили встретиться с дочерью. Фельдшер посмотрела на полицейскую, стоящую рядом, молча обсуждая с ней это, что показалось мне вечностью. «Хорошо», — ответила она наконец, хотя и выглядела неуверенной. Затем обе женщины взяли меня под руки и помогли добраться до скорой помощи. Мои ноги тряслись, поскольку на них приходилась большая часть моего веса. Я ослабела от недостатка еды и питья, от холода моря и энергии, потраченной на то, чтобы держаться на плаву. Алиса вскрикнула, когда увидела, как я подхожу, и соскочила с сиденья. «Милая моя!» Мой голос сорвался, когда я отстранила руки женщин и, прохромав последние несколько метров до Алисы, обняла ее и всхлипнула, уткнувшись ей в волосы. Облегчение от возможности дотронуться до нее снова поглотило меня. Все другие мысли угасли, и в тот момент я не думала о том, что произошло с моим мужем или что ожидает нас в будущем. Мне достаточно было просто вернуться к дочери. Когда я, наконец, подняла глаза, то поймала взгляд Шарлотты. Она по-прежнему сидела в задней части машины скорой помощи, наклонившись вперед, тревожно натягивая край кардигана на колени. При виде ее у меня на глаза навернулись слезы. Я открыла рот, чтобы заговорить с ней. Мне нужно было поблагодарить ее, но что я могла сказать в окружении людей? Шарлотта кивнула легким движением головы, но выражение ее лица казалось болезненным, когда она смотрела на меня. Фельдшер заявила, что ей все еще необходимо меня проверить, но я заверила, что я в порядке, и как только она обошла вокруг машину скорой помощи, я повернулась к Шарлотте. «Спасибо», — сказала я одновременно с тем, как начала говорить она. «Где Брайан?» — спросила она. «Он... что случилось?» Я посмотрела в море и покачала головой. «Я... они все еще ищут его. Я думаю, они...» Я прервалась и наклонилась к Алисе. «Ты в порядке, дорогая?» Я не могла представить, сколько всего она пережила. Шарлотта встала и показала на сиденье. «Давай-ка ее уложим», — предложила она. «Я думаю, она бы уснула, если бы не ждала тебя». Шарлотта стянула с сиденья грубое шерстяное одеяло, и когда я подняла Алису и уложила, накрыла ее им. Присев на полу рядом с Алисой, я погладила ее по волосам. «Они захотят поговорить с тобой», — шепнула Шарлотта. Я кивнула, по-прежнему глядя на свою малышку. Ее веки уже трепетали. «Это не займет много времени, пока она задремлет. Алиса, несомненно, была сильно измотана». «Гарриет», — позвала Шарлотта, на этот раз более нетерпеливо. «Полиция захочет поговорить с тобой в любой момент. Я знаю», — ответила я, вставая так, чтобы оказаться с ней лицом к лицу. «Что ты им рассказала? Как они думают, отчего ты здесь? Они еще не говорили со мной, но они будут, и я не знаю, что. Просто скажи, что я просила тебя приехать, потому что мне было страшно. Скажи, что ты не знаешь ничего больше», — выпалила я, быстро обдумав. «Таким образом, тебя к этому никак не привязать». «А где мой отец?» — спросила я. «Он в порядке? Он в сознании?» Шарлотта начала чесать свое запястье, пока на нем не появились ярко-красные полосы. Я схватила ее за руку и остановила это. «Он в порядке?» — повторила я. «Он был без сознания, когда парамедики приехали», — ответила она. «Мне очень жаль, Гарриет. Я знаю, это не то, что тебе необходимо услышать. Он не смог. Мне так жаль, но...» «Нет». Я одержимо покачала головой. «Нет! Это не может быть правдой!» Прогноз был неблагоприятным, но он не знал, что происходит, и не испытывал никакой боли, и парамедики сделали все, что могли. «Нет!» — вскрикнула я, зажимая уши руками, чтобы не слышать ее слова. «Если я их не услышу, то это может оказаться неправдой». Также я не хотела верить, когда увидела пустую больничную койку моей мамы. Мой отец не мог умереть. Не тогда, когда мне нужно было так много ему сказать. «Гарриет», — Шарлотта держала меня за руки, отрывая их от моих ушей, — «тебе нужно быть осторожнее», — торопливо прошептала она. «Слишком много людей поблизости». «Но я не попросила у него прощения», — всхлипнула я. «Он никогда не узнает. Отец никогда не узнает, что если бы я могла повернуть время вспять, то на одно мгновение вернулась бы в тот день, когда он вновь вошел в мою жизнь. И на этот раз я никогда не позволила бы ему задать вопрос, что я могу для тебя сделать, и я никогда не поставила бы его в такое положение, что он не смог бы ответить «нет». Горе проникало в меня все глубже, расширяясь с каждым вдохом. «Нет, только не отец, не тот человек, который рискнул своей жизнью ради меня и Алисы. Это моя вина. И теперь слишком поздно, и я ничего не могла сделать, чтобы это исправить. Он забрал ее, только чтобы защитить нас. Гарриет, одернула меня Шарлотта. Прекрати. Ты не можешь так говорить. Кто-нибудь услышит. За тобой начнут наблюдать. Я понимала, о чем она. Полиция будет следить за каждой моей реакцией. Я не должна горевать из-за человека, который похитил моего ребенка, но я ничего не могла с собой поделать. Желчь подступила ко рту так быстро, так сильно, что прежде чем я смогла удержаться, меня вырвало за задней дверью скорой помощи. Руки Шарлотты обнимали меня, гладили по волосам, усаживая на сиденье рядом с Алисой, которая, к счастью, уже заснула. Как же сильно я желала прилечь рядом с ней, чтобы сон забрал и меня, чтобы все это оказалось не более чем дурным кошмаром. Ты не можешь сейчас сломаться. Помни, это он похитил твою дочь, произнесла Шарлотта так тихо, что это могла слышать только я. Но это я во всем виновата, проскулила я. Она знала это, конечно, но все равно продолжала гладить мои волосы и говорить, что я должна взять себя в руки. Однако боль мучила меня изнутри, разрывала на куски и снова сжимала их вместе в случайном порядке, пока я не почувствовала, что она стала частью меня. Обжигающий жар распространялся по мне, словно огонь, не оставляя места ни для чего другого. Я не могла позволить им думать, что в этом виноват мой отец. Не теперь, когда он был мертв. Я подняла голову, окинув взглядом окружающую обстановку. Хаос, паника, боль. Все эти люди здесь только из-за меня? Как я смогу жить сама с собой, если не скажу правду? Пробормотала я. Гарриет, взгляни-ка сюда, отчеканила Шарлотта, поворачивая мою голову налево. Алиса свернулась калачиком. Она дышала глубоко и спокойно, забывшись сном, как я и полагалось. «Как ты сможешь жить, если скажешь?» Я не могла понять, почему после всего, что я с ней сделала, Шарлотта пыталась защитить меня, но у меня не было возможности спросить, зачем ей это. И действительно ли она готова солгать ради меня? В этот момент позади скорой помощи появилась женщина-полицейский, представившись как детектив Роулингс, пробормотав общие соболезнования, ни о чем конкретном, она перешла к делу. Готовы ли мы с Шарлоттой проехать с ней в участок, где она и ее коллега хотели бы задать некоторые вопросы? С Алисой останется другой офицер, заверила она меня, когда вела к машине, ожидающей наверху спуска. У меня не было возможности попросить прощения у Шарлотты, прежде чем ее уведут для допроса, и не было возможности узнать, как далеко она готова зайти. Сейчас. С того самого момента, как мой отец согласился на мою просьбу, я знала, существует большая вероятность того, что однажды я окажусь на допросе в полиции, и мне придется лгать. Я пыталась себя убедить, что он сможет спокойно скрыться с Алисой, и надеялась на лучшее, стараясь не думать о дурном. Но понимала, конечно же, понимала, как легко это может произойти. Иногда я представляла себя полицейской комнате для допросов, которое видела раньше только в телевизионных сериалах, и упорно придерживалась своей версии, убеждая следователей, что не имею никакого отношения к исчезновению дочери. Но я никогда не предполагала, что мне придется лгать также и об убийстве своего мужа, и не продумывала это заранее. Было ли это убийством? Я оставила его погибать, но на самом деле не убивала. Есть ли в этом разница? Мои пальцы нервно постукивают по столу, пока я ожидаю, когда детектив Лоури вернется в комнату. Мне интересно, зачем вызвали детектива, и я подозреваю, что есть новости о Брайане. Может быть, он даже и не мертв, думаю я. Мои пальцы замирают, когда дверь распахивается. Я прячу руки на колени, чтобы Лоури не увидел, как они дрожат. Лоури не смотрит на меня, пока усаживается обратно на свой стул и включает магнитофон. Привычные, хорошо отрепетированные фразы на запись скатываются с его языка, когда он объявляет, что беседа возобновилась. Я уже рассказала детективу, как муж издевался надо мной годами, и что он затащил меня в лодку сегодня против моей воли, оставив Алису одну на пляже. Я сказала ему, что Шарлотта подтвердит это, так как она нашла мою дочь на камнях. «Я не понимаю, Гарриет», — говорит он. «Почему вам ни разу не пришло в голову упомянуть о своем якобы умершем отце, когда Алиса пропала?» Я смотрю на Лоури, замолчав на пару секунд, поскольку думала, что он продолжит расспрашивать меня о Брайане. Если ему и неловко так говорить о моем отце теперь, когда тот на самом деле мертв, он этого не показывает. Но для меня его слова врываются в комнату громко и резко, как выстрел, эхом отдаваясь моей голове. Я рассказываю ему правду о лжи своей матери, о том, что мой муж считал его мертвым, и добавляю, что никогда не решилась бы противоречить Брайану, пока тот разговаривал с женщиной-полицейским после праздника. И когда детектив интересуется, видела ли я своего отца с тех пор, как он ушел, за последние 34 года, я признаю, что он появился возле моей двери 6 месяцев назад. Лоури приподнимает бровь и усаживается глубже на своем стуле, словно оставляя между нами побольше места для моего признания. Это не тот ответ, которого он ожидал. «Теперь я по-настоящему не понимаю, почему вы не сказали о нем», — говорит он. Детектив либо возбужден, либо нервничает из-за неожиданного оборота, который принял его допрос. Он, конечно же, не думал, что я так охотно признаюсь в новой встрече с отцом, но у меня нет выбора. Алиса скажет им, что она его знает. «Гарриет», — продолжает Лоури, придвигаясь ближе к микрофону, «вы знали, что ваш отец забрал вашу дочь с праздника 13 дней назад?» Я закрываю глаза, низко склоняю голову и вздыхаю. Глубоко, медленно и тяжко. И обдуманно. «Гарриет, отец заставил меня пообещать, что я буду отрицать свою причастность. Предавать его теперь гораздо более непростительно. Нет, я ничего об этом не знала», — отвечаю я, и слова Шарлотты снова звенят в моей голове. «Как я смогу жить дальше, если не стану лгать?» Детектив Лоури скрещивает руки на груди и откидывается на спинку стула, продолжая сверлить меня взглядом. За 20 минут поездки от пляжа до полицейского участка я выстроила хрупкую историю, сложенную из кусочков правды, создав еще одну версию реальности, в которую мне самой теперь требовалось поверить. Возможно, придумывать истории я научилась еще в детстве, но именно благодаря Брайану приобрела способность легко поверить во что угодно. Я шумно делаю еще глоток воды и напоминаю детективу, каким был мой муж и как я боялась его реакции. «О да, ваш муж», — говорит Лоури с сарказмом, «и никто больше не знал о его жестокости». Я не обращаю внимания на его тон. Мой отец был первым человеком, которому я доверилась. Детектив смотрит на мое запястье. Я снова его потираю. Широкое кольцо покрасневшей кожи опоясывает мою руку. Это было не физическое насилие. Я прекращаю растирать и пробую вращать запястьем. Хотя Брайан и схватил меня сегодня вечером. Но нет, то, что он делал на протяжении всего нашего брака, было намного хуже, добавляю я. «Так как же отреагировал ваш отец, когда вы рассказали ему?» Я говорю Лоури, что отец пытался убедить меня уйти от Брайана, но Брайан сделал это невозможным. А потом я рассказываю детективу историю, которую придумал мой отец, когда сообщил, что больше не может со мной встречаться. Тогда он сказал, что переехал во Францию и сожалеет, однако не может ничем помочь. И я уверяю детектива Лоури, что не видела его с тех пор до сегодняшнего вечера. Лоури все еще недоверчив. Я же никак не упоминала об этом полиции 2 недели назад. Ведь, несомненно, я должна была заподозрить, что мой отец мог забрать Алису с праздника. Если бы я могла повернуть время вспять, я бы что-то сказала. Говорю я. Конечно, теперь я хотела бы так сделать. Я не виделась с дочерью 2 недели. Слезы катятся по моему лицу при мысли об Алисе и о том, как отчаянно я желаю снова быть с ней. Я промокаю их рукавом своей футболки, склонив голову к плечу. Я бы все изменила, если бы знала, что могу спасти этим отца. «Вы уверены, что нет никаких новостей?» Спрашиваю я его снова. «Брайана не нашли?» Детектив Роулингс складывает руки одну поверх другой на столе перед собой. Ее покатые плечи напрягаются, а по всей ширине лба появляется заметная складка. Детектив не может скрыть свое недовольство, как бы ни пыталась. «Извините, но я просто не куплюсь на то, что вы ничего не знали о Брайане». «Господи Иисусе!» Шарлотта резко откидывается назад на своем стуле и отводит взгляд. «В чем дело, Шарлотта?» У Роулингс пробуждается интерес. «Я просто не могу поверить, что мы снова и снова возвращаемся к одному и тому же». «Я не знала!» Цедит Шарлотта сквозь зубы. «Гарриет никогда не рассказывала мне об издевательствах своего мужа. Я не знала Гарриет настолько хорошо, как думала. Теперь я это понимаю», — рявкает она. «Я не знаю. Зачем вы пытаетесь заставить меня почувствовать себя еще хуже, чем и так есть?» Где-то по ходу дела ее усталость перешла в истощение. Но ее сердце колотится, адреналин мчится по венам, и чем больше Роулингс уличает ее, тем больше Шарлотте хочется крикнуть: «Просто уложите это в своей башке!» «Я не пытаюсь заставить вас почувствовать себя плохо», — говорит детектив. Ее лицо по-прежнему лишено эмоций. «Я просто хочу услышать правду». «Я уже рассказывала вам правду», — кричит Шарлотта, ощущая, как кровь приливает к ее щекам. «И, возможно, мне следовало приглядеться повнимательнее, но факт в том...» Она запинается. «Факт в том, что если вы сами не хотите, чтобы кто-нибудь о чем-то узнал, то никто и не узнает». Роулингс откидывается назад, нахмурив брови. Похоже, ее удивляет такой взрыв Шарлотты. Стул Шарлотты скрипит на жестком полу, когда она поднимается. Она расстегивает свой кардиган и задирает футболку одной рукой, приспуская пояс джинсов другой. «Это?» Она указывает на сморщенный красный шрам сбоку живота. «Это то, о чем я не хочу, чтобы кто-то знал». Она опускает футболку, позволяя ей опасть на место, и утирает рукой слезы, размазывая их по всему лицу. Том был единственным человеком, который знал правду. Однажды вечером темперамент довел ее отца до того, что он схватил горячий утюг с гладильной доски, вырвав его из розетки, и гонялся за Шарлоттой в гневе, размахивая им вокруг. Возможно, это был несчастный случай, но она все равно не хотела, чтобы кто-то об этом узнал. «И они никогда не хотели!» — кричит Шарлотта, шлепаясь обратно на стул. «Они никогда не подавали виду, так что не смейте выворачивать все так, будто это моя вина!» «Гарриет, я знаю, что этот вечер выдался тяжелым для вас, но я скажу вам, если будут какие-то новости». Детектив Лоури резко вскидывает взгляд, когда нас прерывает очередной стук в дверь. Офицер просовывает внутрь голову и снова вызывает его из комнаты. «Черт побери!» — бормочет Лоури. «Я на пару минут», — бросает он мне. Когда он возвращается, то занимает свое место и откашливается, придвигаясь чуть ближе к столу, чтобы опереться на него локтями. «Давайте продолжим», — говорит он решительно. «Что случилось?» — спрашиваю я. «Они нашли Брайана. Я знаю, что это так. Он по-прежнему жив и сейчас рассказывает им, что я с ним сделала». «Миссис Ходдер, вопросы здесь задаю я», — произносит детектив, неуклюже смещаясь на стуле и сцепляя пальцы вместе. «Что заставило вас приехать в Корнуолл?» Очередной глубокий вдох. Очередной комок в горле, который нужно проглотить. «Я получила записку», — лгу я. «Это появилось в почтовом ящике 3 дня назад». Я наклоняюсь вперед и вытаскиваю из заднего кармана карточку Элдербери Коттеджа, на которой писала днем, в последний раз взглянув на нее, прежде чем толкнуть через стол. Лоури рассматривает ее и читает вслух. «Прости, Гарриет, но я делаю это ради тебя. Вы обе в опасности, если останетесь». Он переворачивает записку и зачитывает адрес. «Так вы получили это и решили поехать в Корнуолл отыскать Элдербери Коттедж?» Я киваю. «Даже не подумав никому об этом сказать?» Лоури взмахивает карточкой в воздухе. «Даже прикрепленному к вам офицеру, которая в то время практически жила в вашем доме?» «Мне просто нужно было добраться до своей дочери», — говорю я тихо. Я не боялась своего отца. Я верила, что Алиса в безопасности, и я беспокоилась, что если расскажу кому-то еще, то что-то может пойти не так, хотя я прекрасно понимаю, насколько не так все идет прямо сейчас. Как долго я еще здесь пробуду? Я выпиваю остатки воды и позволяю детективу вновь наполнить мой стакан. Лоури смотрит на массивные часы на своем запястье, но не отвечает. «Вы нашли Брайана?» — спрашиваю я. Детектив Лоури колеблется. «Нет, миссис Ходдер», — отвечает он после паузы. «Мы не нашли вашего мужа». «О!» Я погружаюсь в эту новость, пытаясь понять, какие чувства она у меня вызывает. Я была убеждена, что они его отыскали. Мертв ли он? Должен быть, по идее. Лоури задает больше вопросов о Брайане и о том, что он мне сделал. Все в том же тоне, который наводит на мысль, что детектив не верит моей истории, как вдруг меня осеняет. «Мой дневник», — говорю я, встрепенувшись, — «он в моей сумочке. Я оставила ее...» «Где мой дневник?» Я взяла свою сумку на пляж, потому что Брайан сунул ее мне, когда мы были в коттедже. «Я ее где-то уронила», — я трясу головой. «Я не могу вспомнить. Должно быть, я выронила ее, когда увидела отца». Возможно, она все еще на камнях, а, возможно, ее поглотило море. «Вероятно, вы хотите взять перерыв, Шарлотта?» Роулингс принимает проницательный вид. Она не знает, куда копать дальше. Шарлотта уже сожалеет о своей эмоциональной вспышке. Она кивает и, выйдя из комнаты, поворачивает налево к туалетам. Детектив удаляется в противоположном направлении. Когда Шарлотта выходит из туалета 5 минут спустя, она замечает инспектора Хейза возле входной двери, стоящего вместе с детективом Роулингс и незнакомым мужчиной. Она ныряет в дверной проем, скрываясь из виду, и оттуда может лишь слышать голоса, звучащие в коридоре. «Как дела?» — спрашивает Хейз. «Есть прогресс?» «Я не знаю ничего насчет прогресса», — слышит Шарлотта голос детектива Роулингс. «Но я не думаю, что мы сможем добиться большего от Шарлотты Рейнольдс». «А Гарриет Ходдер убеждена, что ее муж вернется», — звучно говорит другой голос. Шарлотта выглядывает из-за косяка, подавшись вперед, и получше рассматривает коротышку в очках с проволочной оправой. Ей интересно, тот ли это детектив, который допрашивает Гарриет. И ее от этого трясет. «Ее трясет?» Ангела внезапно присоединяется к ним в дверях, и Шарлотта отступает, прежде чем кто-либо ее заметит. «Скажите, что это, по вашему предположению, означает, детектив Лоури?» «Ну, я думаю, что он рассказал бы нам совсем другую историю, которую она не хочет, чтобы мы слышали». «Боже мой!» — вскрикивает Ангела. «Вы что, надо мной издеваетесь?» Гарриет Ходдер напугана. Он мучил эту женщину годами. «Конечно же, ее трясет!» «Если только это правда», — замечает Лоури. «У нас есть лишь ее слова об этом, и я не уверен, что меня убедила ее версия произошедшего на лодке». «Ну, у меня есть для вас интересное чтение», — фыркает Ангела. «Она писала этот дневник весь последний год. Ангела замолкает, и на мгновение Шарлотта слышит шум крови у себя в ушах. «Однако вы не заметили этого?» — спрашивает Лоури. «Вы находились в том доме, почти жили с ними и не увидели эту темную сторону Брайана Ходора?» Снова молчание. Шарлотта представляет, о чем сейчас думает Ангела. «Никто из нас не замечал», — хочет она сказать ей. «Никто этого не видел». «Нет», — говорит Ангела в конце концов. «Вы правы. Тогда я не видела, что он делает. Но загляните в этот блокнот. То, что он делал, неуловимо. Брайан Ходор был хитрым, манипулятивным человеком». «Но что бы ни случилось на этой лодке, мы, вероятно, никогда не узнаем правды», — отмечает Лоури. «Ангела», — произносит инспектор Хейз. Шарлотта снова наклоняется вперед, бросая еще один взгляд на четырех детективов. Ангела смотрит в другую сторону. «У вас есть что-нибудь еще?» — спрашивает он. «Нет», — твердо отвечает она и оглядывается на остальных. «Ничего больше». Однако, несмотря на это, Шарлотта уверена, у Ангелы остается что-то на уме. «Мне потребуется адвокат?» Спрашиваю я, когда Лоури возвращается. Он отсутствовал в течение 10 минут, и это ощущалось как целая жизнь в ожидании и размышлениях. Что он решит делать дальше и собирается ли выдвинуть мне обвинение? Моя грудь горит от духоты, и я скребу тонкий хлопок своей футболки, пока не чувствую, что царапаю кожу. «Я арестована?» «Нет», — говорит Лоури, хотя я и не уверена, что он доволен таким результатом. «Тогда я могу идти?» Он медленно кивает и настороженно смотрит на меня, пока отвечает. «Да, однако нам необходимо будет поговорить с вами снова, и еще нам нужно побеседовать с вашей дочерью утром». «Я не могу поверить в то, что слышу. Я могу идти? Означает ли это, что они верят мне? Или, по крайней мере, не имеют доказательств? Это значит, что Шарлотта солгала ради меня?» «Тут к вам кое-кто пришел», — произносит Лоури тоном ниже, и я поднимаю взгляд, чтобы увидеть в дверях Ангелу. Я отталкиваю стул назад и падаю в ее объятия. Она бережно поддерживает меня, выводя из комнаты. «Я действительно свободна?» — спрашиваю я ее, и мои слова звучат не громче, чем шепот. «Да, это так». Ангела улыбается, пока ведет меня по коридору к выходу из участка. «Я отвезу вас на ночь в безопасное место. Алиса уже там», — добавляет она, открывая главную дверь. «Она крепко спала, когда я ее оставила. Снаружи мне в лицо бьет ночной воздух. Когда мы оказываемся в одиночестве на парковке, Ангела поворачивается ко мне и говорит: «Вашу сумку нашли на пляже. Я прочитала ваш дневник, Гарриет. Почему вы не рассказали мне, что делал Брайан?» Я устремляю взгляд прямо перед собой. В мои планы входило, чтобы Ангела сама узнала, каков был мой муж на самом деле. Мне требовалось, чтобы все увидели, что творил Брайан. «Я хотела», — отвечаю я, — «но сомневалась, что вы поверили бы мне. Вы должны были собственными глазами увидеть, как он это делает». Я чувствую напряжение Ангелы и не могу понять, это от того, что она тоже купилась на ложь Брайана, или она все же еще не уверена, говорю ли я правду. «Брайан очень хитер», — продолжаю я. Я надеялась, что пройдет еще немного времени, и вы увидите, что он делает. Не сомневаюсь, вы бы поняли. Просто все пошло кувырком раньше, чем это случилось. Вы подключали к розетке телефон? Спрашивает Ангела. В тот день, когда он упал в ванну, вы непреклонно утверждали, что не делали этого. Но Брайан был таким... Она машет рукой в воздухе, подыскивая слово. Убедительным? Заканчиваю я за нее. Нет, я не подключала. Это сделал он. Ангела ведет меня к такси, ожидающему в дальней части парковки. «Он убил моего отца», — говорю я. «Он напал на него совершенно неспровоцированно». Я по-прежнему чувствую оцепенение после всего произошедшего. Горе пустило корни внутри меня, вросло в меня и стало моей частью, и я прихожу в ужас, что каким-то образом должна просто принять это. «Соболезную, Гарриет», — отзывается Ангела. «Мне очень жаль вашего папу». Она подхватывает меня под руку. «Я знаю, что все подумают про него, но он сделал это из любви ко мне и Алисе». Эти слова разбивают мое сердце, когда я их произношу. У меня появляется чувство, что мне придется много раз произносить их и в будущем, однако я подозреваю, что они будут натыкаться на глухие уши. «Вы ведь знаете, что вас снова станут допрашивать?» — говорит Ангела. «Детектив Лоури захочет узнать больше о том, что произошло на лодке». Я киваю. «Он упоминал об этом». «Просто постарайтесь, чтобы ваша история была внятной». Я гляжу на нее вопросительно. «Я не понимаю». «Он захочет проанализировать, что же произошло в море между вами и Брайаном». Ангела останавливается, когда мы подходим к такси, положив руку на дверь, но не открывая ее. «Я знаю, вы сказали, что не умеете плавать. Только я кое-что видела». «Вы о чем?» «Я видела как-то раз ваш мокрый купальник на дне корзины для белья», — качает она головой. «Не надо ответа», — добавляет она. «Мне больше ничего не нужно знать». Ангела переводит взгляд на мой живот и мою руку, потирающую его круговыми движениями. «Я упустила это из виду. Не так ли? Вы беременны?» У меня перехватывает дыхание, и я смотрю себе под ноги. «Сколько недель?» — спрашивает она мягко. «7», — бормочу я. «Тогда была единственная ночь». Я чувствую необходимость объяснить ей этот срок, причину, по которой я спала с мужем, хотя интимная близость давно стала у нас такой благословенной редкостью. Я не хотела расстраивать Брайана незадолго до праздника и боялась, что мой отказ вызовет сомнение, все ли нормально. «Как вы догадались?» — спрашиваю я. «Пока не видно никаких признаков». До сих пор эта беременность настолько отличалась от беременности Алисой, что я часто забывала о ней или задумывалась, правда ли это. «Это немного выстрел вслепую, но кое-что было в вашей последней записи в дневнике. Вы написали: „Несомненно, я поступаю правильно ради всех нас“. Это маленькая деталь, но она отложилась у меня в голове, потому что обычно вы говорите „нас обеих“, и вы беспрестанно потираете свой живот сегодня», — добавляет Ангела. «Я ожидала это увидеть». Я узнала о ребенке за неделю до праздника. И как бы я ни старалась задвинуть тот факт, что вынашиваю его ребенка на задворке своего сознания, одновременно я понимала, что должна исполнить свой план сейчас. Как только Брайан узнает, что я беременна, у меня не будет шансов сбежать от него, особенно если это сын, о котором он всегда мечтал и надеялся, что тот станет таким же, как он. Я делаю глубокий вдох, стараясь отогнать эту мысль, пока Ангела открывает для меня дверь машины. Я начинаю садиться, когда замечаю фигуру, ожидающую возле дальней стены. «Можете вы подождать буквально минутку?» — спрашиваю я. «Мне нужно кое с кем поговорить». Бледное лицо Шарлотты выделяется на фоне темного неба, освещенная резким белым светом, заливающим фасад участка. Кожа под ее глазами покраснела, и макияж размазался. Шарлотта быстро моргает, пока смотрит то на меня, то вдаль, и никто из нас не знает, что сказать, но я понимаю, что должна найти какие-то слова. «Я не знаю, как начать, как извиниться перед тобой». «Я никогда не должна была делать то, что сделала». «Нет», — говорит она прямо. «Тебе не стоит извиняться». Ангела наблюдает за нами, и я поворачиваюсь так, чтобы она не могла видеть моего лица. «Спасибо тебе. Я не заслуживала твоего приезда в Корнуолл. Я не должна была просить». Я останавливаюсь, поскольку даже для меня мои слова звучат как пустые. «Ты должна была понимать, что я сделаю для тебя все, что угодно. Ты могла бы рассказать мне, что происходит. Я была твоей подругой, Гарриет. Это то, что делают друзья», — произносит она усталым голосом. «Я даже не знаю, что сказать. Она права. Все последние две недели меня обвиняли в том, что я потеряла Алису», — продолжает Шарлотта. «И я тоже винила себя в этом. И сегодня мне опять пришлось выслушать, как они обвиняют меня». Она показывает на полицейский участок. «Несколько часов меня спрашивали, почему я не знала, что у моей лучшей подруги неприятности». «Почему я не действовала сразу, как только ты позвонила мне сегодня утром, и я не могла рассказать им? Понимаешь?» Она качает головой и отводит взгляд. В ее глазах блестит влага. «Сегодня вечером я по-прежнему чувствовала себя виноватой. Можешь в это поверить? Я ощущала чувство вины за то, что не оказалась достаточно хорошей подругой для тебя». «Нет, даже не говори такое. Ты была лучшей. Не надо!» Шарлотта останавливает меня. «Я не могу это слышать. Я просто хочу вернуться к своей семье. Прости меня». Я протягиваю к ней руку, но она отдергивает свою, прежде чем я могу до нее дотронуться. «Я не могу простить того, что ты сделала, Гарриет», — отвечает Шарлотта. «Я понимаю», — говорю я. «И я действительно понимаю. Это правда. Но я не могу отделаться от мысли, что это именно то, чего хотел бы Брайан». Год спустя. Одри подливает большую порцию красного вина в бокал Шарлотты и подымает собственный, еще не тронутый. Шарлотта ждет, но она знает, что Од не собирается говорить первой. «Я не знаю, что произошло». Шарлотта потирает стеклянную ножку бокала двумя пальцами. «Это не в первый раз», — говорит Одри. «Ты выдумала предлог, чтобы уйти от Гейл две недели назад. И, очевидно, не захотела состоять в книжном клубе. Но сегодня вечером ты уехала, даже не зайдя в дверь?» Одри вздыхает, протягивая руку через стол и накрывая ладони Шарлотты своей. «Расскажи мне». Шарлотта делает большой глоток вина и ставит бокал обратно на кофейный столик, стукнув им чересчур сильно. «Видишь ли, Одри, какая штука? Мне кажется, что я на грани нервного срыва. Надо мной словно висит черная туча», — произносит она наконец. «Я не могу избавиться от этого». «Прошел уже целый год?» Одри немного смягчает тон. «Я знаю и понимаю, что должна двигаться дальше, но не могу». Одри смотрит на нее вопросительно. Шарлотта не может ожидать от нее понимания, когда та не знает всей правды. «Ты все еще чувствуешь ответственность», — предполагает Од. «Нет, не за то, что произошло с Алисой, во всяком случае. Тогда я ничего не понимаю. Тебе больше не нравится выходить в общество? Я смотрю на тебя на игровой площадке и вижу, что твои мысли где-то совсем в другом месте. Шарлотта, взгляни на себя. Ты выглядишь так, словно находишься в постоянной панике. И к тому же ты похудела, — говорит она, — слишком сильно». Шарлотта поднимает свой бокал, раскручивая красную жидкость в нем до тех пор, пока та едва не проливается. «Это правда. Многое из ее одежды теперь висит на ней мешком. Расскажи мне», — снова просит Одри. «Знаешь, что произошло, когда все узнали, что Алису забрал ее дедушка?» — говорит Шарлотта. «В течение 24 часов все те люди, которые, по моим ощущениям, избегали меня, появились на моем пороге, и каждый из них сказал, как замечательно, что Алиса нашлась, и как я, должно быть, рада». «Но ты была рада?» «Конечно. Я была рада, что она в безопасности, вот только всего несколькими днями ранее. Они все шарахались от меня, держа своих детей подальше от моих. Однако затем до них дошло, что проблема разрешилась, и значит, они могут отмести прочь все произошедшее и притвориться, будто этого никогда не случалось. У меня было такое чувство, словно они меня прощают». «Ты меня теряешь», — качает головой Одри. «Ты на какой-то совсем своей волне». «Их прощение означало, что они изначально думали, будто я виновна. И из-за этого они были готовы сделать изгоями и моих детей тоже». Одри смотрит на свой бокал, но ничего не отвечает на это. Они обе знают, что в словах Шарлотты есть правда. Никто из них не извинился, потому что они не хотели признавать, что поступили со мной гадко. И я не возражала им и ничего не доказывала. Я просто пустила все на самотек. Шарлотта пожимает плечами. «Однако слона в комнате не спрячешь. На днях Гейл начала рассказывать об этом телевизионном сериале «Исчезнувшая». И я искренне заинтересовалась, но затем она вдруг остановилась и взглянула на меня. И мне показалось, что воздух замерз. Кто-то сменил тему, и все заговорили о парикмахерах или о какой-то другой чепухе, и я подумала, теперь так будет всегда, что ли? Если это тебя гложет, тебе надо сказать им, как ты себя при этом чувствуешь», — предлагает Од. «Ты не можешь ожидать, что они поймут, если ты не скажешь». «О, я не знаю», — вздыхает Шарлотта. «Что это ей даст, собственно? Она не могла рассказать им все. Она никому не могла рассказать». «Это то, о чем ты хотела поговорить на самом деле?» — спрашивает Одри. «Больше ничего не держишь на уме?» Шарлотта прислоняется головой к спинке дивана. Она часто бывала близка к тому, чтобы поведать Одри всю правду, но всегда останавливала себя. Ей интересно, как бы отреагировала Од, если бы узнала, что Гарриет ее подставила, и что Шарлотта лжесвидетельствовала, чтобы спасти свою подругу. Может, разговор с Одри как-то поможет разогнать ту черную тучу, поскольку в последнее время она подбирается так близко, что Шарлотта ожидает. Однажды она проснется и обнаружит, что туча задушила ее совсем. Нелегко притворяться, что жизнь вернулась в нормальное русло. Однако для Одри не существует серых оттенков. Она, несомненно, скажет ей пойти в полицию и рассказать им правду. Гарриет арестуют и предадут суду. Алису отберут у нее. И что тогда скажут те же самые люди? Какой подругой тогда окажется Шарлотта? Нет. Она приняла свое решение год назад, и ей нужно научиться жить с этим. «Я подумываю съездить увидеться с Гарриет», — говорит Шарлотта. «Хорошая мысль. Я никогда не понимала, почему ты перестала с ней общаться, особенно когда она так сильно хотела тебя видеть». «Ну, она переехала». «Ой, не втирай мне это снова», — фыркает Од. «Ты отстранилась от нее до того, как она вернулась в Кент. Ты даже не видела ее нового ребенка. Ты за этим сейчас собралась ехать?»